Не тревожьте мужчин, соловьи. Субботнее дежурство у ведущего хирурга клиники Каретникова заканчивалось, и он собрался был уже домой, когда сообщили, что поступила больная в тяжелом состоянии. Как только Евгений Николаевич вошел в приемное отделение и увидел лежавшую на кушетке женщину, то сразу же оторопел. Что-то очень давнишнее и очень знакомое напомнила она ему. Женщина была не молода, но с хорошо сохранившимися приятными чертами лица. Ямочка на правой щеке, крапинки веснушек, слегка потрескавшиеся пухлые губы. Где же и когда видел он это лицо? Какое-то время Каретников стоял, не в силах произнести даже слова, не решаясь сделать движение, хотя знал, что надо быстрее осмотреть больную. Дежурный врач, медсестры с удивлением наблюдали за хирургом. Что-то непонятное было в его поведении. Всегда уверенный в своих действиях, сейчас он был явно удивлен чем-то и, видимо, потому нерешителен. Но поторопить его никто не решался. Молчание нарушила старшая медсестра. «Вот направление, Евгений Николаевич, посмотрите!» Она протянула Каретникову сложенный вдвое лист. Евгений Николаевич взял в руки бланк, быстро развернул его и прочитал. «Ведь точно, это была Людмила. Только вот фамилия у нее другая». Указанный в направлении диагноз подтвердился, а раз так, то медлить было нельзя. Каретников об этом хорошо знал, поэтому подал команду. «В операционную!» А волнение у самого не утихло. Нет, беспокоился Каретников не за исход предстоящей операции. В его практике были они и посложнее, что снова не удастся провести вечер с семьей. К такому положению домашние уже привыкли. Просто он не мог успокоиться от мысли, что, как несправедливо распорядилась судьба, уготовив ему встречу с подзабытой уже Людмилой в таких необычных обстоятельствах. Ведь жизнь их безвозвратно разошлась в разные стороны, стала обретать необходимую и неизбежную законченность. И вдруг такая встреча. К операции все было готово в считанные минуты. Вот мощная лампа уже заливает операционный стол ослепительно белым светом. Этот безжалостный и холодный свет словно отгораживает Каретникова от окружающего мира, выключает от посторонних мыслей. Сестра подала скальпель. Сталь приятно холодила руки сквозь тонкие перчатки. Зыбкая неопределенность вернула Евгения Николаевича к ясности и точности. В моменты, когда у больной прощупывался пульс, он чувствовал, как на лице уступали капельки пота. Тем не менее, Каретников и мысли не допускал о безнадежности ситуации. Надо быстрее сосредоточиться. Это он успел сделать. И хирург отдает четкие распоряжения ассистенту, медсестрам, а сам продолжает уверенно вести операцию. Но неожиданно ситуация изменилась, и по многолетнему опыту стало ясно, что надо делать переливание крови. Однако нужной ей группы в клинике не оказалось. «Доставят через 30 минут, не раньше», — доложил ассистент. «Что же делать?» — мелькнуло в сознании хирурга. «Промедление, даже минутное, может оказаться трагедией». И он решает, его кровь соответствует группе крови больной. Значит, только не медлить. Он и сейчас не может сказать, сколько же времени длилась операция. Уже в ординаторской, когда больную из операционной увезли в палату, Каретников вспомнил, что сегодня вечером он собирался вместе с домашними в кинотеатр. Глянул на часы. Скоро 9 вечера. Перед уходом из клиники Евгений Николаевич заглянул в палату. Больная спала. Медсестра доложила, что пульс нормальный, только вот температура высокая. «Ничего страшного», — сказал с уверенностью Каретников. «Теперь все зависит от нее самой, от ее организма». В больничном сквере Евгений Николаевич сел на скамейку, и ему сделалось так приятно и легко, как бывает всегда, когда человек расслабляется после утомительной, напряженной работы. Солнце давно село, но прохлада еще не чувствовалась. Июнь в том году стоял знойным, и жара по вечерам долго еще держалась. Где-то был включен транзистор или магнитофон, и до Каретникова отчетливо доносилась приглушенная расстоянием мелодия вальса. Она лилась нежно и плавно, тоже успокаивала. Домой идти не хотелось. Хотелось побыть одному среди вот этой вечерней тишины и этой мелодии, вдруг наполнившей скверик утренней свежестью мокши, жемчужным блеском росы и россыпью соловьиной песни. И в памяти невольно возникло отдаленное 30 лет прошлое. Тот июньский вечер тоже был теплым. В школьном зале тоже играла музыка. И они, десятиклассники, радостные и взволнованные, грустные и торжественные, прощались с детством. Женька хорошо помнит этот вечер еще и потому, что на последний вальс его пригласила Людмила. От неожиданности он растерялся, и движения его получились поэтому не в такт музыке. «Ты, Каретников, что, танцевать разучился?» — улыбнувшись, спросила Людмила, и тем самым окончательно вывела его из равновесия. С Людмилой они вместе учились в одной школе все 10 лет. До 9 класса сидели даже за одной партой, и их часто дразнили женихом и невестой. Этого Женька стыдился и часто несколько дней не разговаривал ни с кем, дерзил учителям и родителям, случалось, отказывался отвечать на уроках, за что хватал двойки. В летние каникулы Людмила уезжала из поселка, и Женька так мучительно переносил ее отсутствие. Но наступал учебный год, и сердечные муки его усиливались. Он уже не ждал ее у школы, как раньше, чтобы помочь портфель нести до дому, хотя тайно продолжал следить за ней и на уроках, и на переменах, и на улице, и на школьных соревнованиях, и также тайно ревновал ее к одноклассникам, к учителям даже. Она словно издевалась над ним, кокетничала с мальчишками. «Ну и пусть», — говорил тогда себе Женька, пытаясь успокоиться тем, что, мол, ничего особенного в этой Людмиле нет. Худенькая она, веснушчатая, да и волосы рыжие. Но вот, оказывается, просмотрел Каретников. Похорошела она, стала еще привлекательнее. Он неумело держал ее за талию, чувствовал крепкое телосложение и близкое ее дыхание. Смотрел на разгоряченное танцем лицо, пожалуй, впервые так близко видел ямочку на щеке. Слегка припухшие губы, рассыпавшиеся по плечам каштановые волосы, а у самого аж дух захватывало и испарина на лбу выступила. А вальс звучал свободно, плавно, и она беззаботно кружилась в его вихре. Женька молчал, счастливый от того, что вот наконец-то и к нему пришло то, чего так долго не доставало и о чем он так долго мечтал. Ведь вот она, совсем рядом, такая недоступная раньше Людмила. После выпускного вечера они вместе гуляли по Макшанскому берегу. Начинало светать, алая полоска зари на востоке делалась все шире и шире. День зарождался, новый день в их жизни. Особенно рад был Женька, ведь договорились в один вуз поступать. Туман густой стелился над рекой. Так тихо было кругом, что слышно было журчание воды. Вдруг щелкнуло что-то в зарослях. Раз, потом другой, третий. И неожиданно смолкло все опять. Но ненадолго, потому что затем несколько птичьих голосов сразу отозвались на этот сигнал. Вначале разнобой, а потом, словно сговорившись, неистово вели мелодию уже по одной ноте. И лилась нежная и чистая соловьиная песня, будоража сердца молодых людей, находящихся на пороге самостоятельной жизни, пока не закончилась она рассыпчатой трелью и пока эхо не покатило песню над рощей, лугами. Женька хотел рассказать Людмиле, что соловьи поют, когда вдосталь утренней росы напьются, и что от людей они всегда прячутся. Так в книжке одной он прочитал, как вдруг услышал. «Поцелуй меня, Каретников, а?» «Надо же!» Он боялся прикоснуться к ней, боялся взять ее за руку и вот такое. «А ты не обидишься, Люда?» — спросил Женька. Людмила бросила на него сердитый взгляд и произнесла с обидой. «Эх ты, Тихоня!» — резко повернулась и убежала. Весь следующий день Женька ходил сам не свой, а из головы не выходила. «Тихоня!» Через 3 недели он уехал в город, где все-таки поступил учиться в медицинский институт. Посылал в поселок письма Людмиле, ответа не получал, отчего долго переживал, мучился. Правда, со временем несколько успокоился, хотя забыть совсем ее не мог. Вниманием однокурсниц Каретников обделен не был, однако взаимностью не отвечал. Все надеялся, вдруг да встретятся они еще с Людмилой. Музыка смолкла неожиданно, и в скверике стало совсем тихо. Только шум автобусов и троллейбусов доносился до улицы. Каретников опять чувствовал усталость. Навеянные мягкой грустью воспоминания о давно ушедших годах юности, нежные и невозвратимо чистые впечатления первой любви заволакивали сердце светлой надеждой. Домой пришел поздно. Окно на кухне еще светилось. Эта жена Тамара не спала. Она и открыла дверь. «Я звонила тебе, Женя. Сказали, что операция у тебя давно закончилась». Он почувствовал в ее голосе недовольство. «Устал я сегодня». А утром, хотя был выходной день, Каретников заторопился в клинику. Ничего угрожающего у Людмилы не было. Он осторожно прослушал ее. Пульс, дыхание относительно нормальные. Переливание крови сотворило чудо. Я ждал худшего. Но все равно Евгений Николаевич беспокоился, ведь больная еще не приходила в сознание. Поэтому в течение дня часто заходил в палату и подолгу молча сидел у ее кровати. Внешне Людмила почти не изменилась. Те же пухлые, по-прежнему притягательные губы, ямочка на правой щеке, крапинки веснушек, да более знакомое лицо и каштановые, рассыпавшиеся на подушке волосы. Вот только морщинки веером собрались у глаз. Но они ее не портили. Она по-прежнему прелестна. Только к полудню Людмила проснулась и сразу же попыталась подняться. «Вам нельзя вставать», — просительно сказал Каретников. «Ложитесь». Видимо, она только сейчас поняла, где находится. «Что со мной?» «Все нормально, Люда, не волнуйтесь». Она пристально смотрела на Каретникова. «Дайте попить. Женя, я правильно вас называю?» «Узнала!» Он, как и в отшумевшей юности, не знал, как вести себя с ней. «Все правильно. Я Женя Каретников, а вы Людмила. Только не волнуйтесь». Позвал сестру, та принесла воды. «Вы скоро поправитесь, и все будет нормально». И ушел из палаты, чтобы не тревожить себя и ее. А на завтра, не вытерпев, явился в палату чуть свет. «Я должен прослушать вас, осмотреть». «Теперь это ваша работа». Людмила глянула на него, улыбнулась и перешла на «ты». «А помнишь, Женя, то утро на Макшанском берегу? Тогда ты притронуться ко мне боялся». «Помню, Люда, помню. Соловьи тогда пели, так ведь?» «Да, соловьи. А ты, молчаливый ухажер, вдруг рассказывать о них начал. Не обижайся на меня, Женя, за прошлое, но я, по-моему, догадывался о твоих тайных мечтаниях. А вот любил ли я тебя тогда, не знаю. Казался ты мне в то время слишком обычным, слишком своим. Вот только когда ты уехал, стал ревновать тебя кому-то. Это уже точно. Сейчас я живу одна. Так вот судьба распорядилась. Да ладно о прошлом. Расскажи, как у тебя-то дела?» Он рассказывал. На каком-то месте разговор неожиданно оборвался, и они сидели молча, глядя друг на друга ласковыми глазами. И трудно сказать, о чем думал каждый из них в эти минуты. На следующий день Каретников опять спешил в клинику. Странное чувство беспокойства за состояние Людмилы стало проходить. Так с ним было всегда, когда выздоравливали больные. Но сейчас что-то другое тревожило хирурга. Видимо, так уж устроена наша жизнь, что наступает однажды такой момент, и человек задает себе вопрос, а так ли живет он? Каретников в последние дни тоже все чаще спрашивал себя об этом. С одной стороны, жизнь вроде бы не оставила неясности. Все сложилось так, что лучше вряд ли можно придумать. С Тамарой они души друг в друге не чают. Выросли дети, старший в вузе учится, да и у дочери секреты уже появляются. Живи, кажется, спокойно, внуков жди. Евгений Николаевич ценит то большое внимание и уважение к себе со стороны жены и детей. Сам всегда старается сделать для них что-то доброе, приятное. С другой стороны, Каретников не мог не удивляться превратностям судьбы, поставившей перед ним в этот отрезок жизни этого человека, Людмилу, его первую любовь, надежду тех далеких юношеских лет. И надломилась вот душа у Евгения Николаевича, да так, что порой светло и сладко ноет сердце, а порой и грусти находит. Тогда спрашивает он себя, а так ли идет у него жизнь с Тамарой? Смог он сделать ее счастливой? Ты сам-то счастлив ли? Спрашивает так себя и успокаивает. Ведь ничего же не случилось у него в семье-то. Все нормально идет, все хорошо. Наступил день, когда Людмилу выписали из клиники. Каретников проводил ее на вокзал, взял билет на скорый поезд. На перроне они простились. Людмила поцеловала его и ласково сказала. «Ты остался таким же, тихоня». Евгений Николаевич хотел было возразить ей, но нужных слов так и не нашел. Времени до отправления поезда уже не оставалось. Он помог Людмиле подняться в вагон. Сам же долго еще стоял на перроне, глядя вслед ушедшему поезду. Словно прохлада утреннего ветерка чувствовал Каретников на своих губах прикосновение ее припухших губ и думал о том, что вероятности снова встретиться с первой любовью на оставшемся отрезке жизни у него практически нет. И жалел, что Людмила ведь так и не знает. Теперь в ней бьется кровь донора Каретникова. Успокоиться Евгений Николаевич не мог и дома. Долго не мог уснуть. Мучился. Забылся только под утро. Снилось ему росистое утро над Мокшей, рощи на берегу, и слышались переливы соловьиной песни. Затаив дыхание, слушал Каретников бархатные тонкие звуки, боясь спугнуть невидимых певцов.